И вдруг этот страшный голос послышался прямо по другую сторону двери. «Приоткрой немного дверь и поставь пиво у порога», — пробулькал голос. «Потяни за ручку сам, я не могу этого сделать». «Одну минуточку, Ричи, ты можешь сказать, что с тобой случилось?» — спросил Генри. «Не будем об этом», — резко ответил голос. И в нем послышалась злобная угроза. «Просто приоткрой дверь, втолкни мне сюда пиво и уходи». «Слушай, Ричи, а может тебе еще дохлых кошек принести?» — спросил, нервно улыбаясь, Генри. Но голос его был не особенно веселым. Дуло пистолета смотрело теперь не вверх, а прямо на дверь. Неожиданно в моей памяти всплыли три события, взволновавшие недавно всю округу. О том же самом, наверное, подумали в тот момент и оба мои спутника. Недавно, как раз в течение трех последних недель, в нашем городке бесследно пропали три молоденькие девушки и какой-то пожилой служащий армии спасения. Их исчезновение было покрыто мраком тайны. Никто, включая их ближайших родственников и друзей, ничего не слышал о том, что они собирались куда-нибудь уезжать, и никто не имел ни малейшего представления о том, где они могут находиться. Все поиски их были безрезультатны. От этих мрачных мыслей смрад разложения сразу как бы удвоился. «Поставь пиво у двери и проваливай отсюда, или я сейчас сам выйду за ним!» Угрожающе пробулькало из-за двери. Генри сделал нам знак, чтобы мы отошли назад, что мы и не замедлили сделать. «И правда, Ричи, выходи-ка лучше сам!» С вызовом произнес Генри и напряженно вытянул обе руки с крепко зажатым в них пистолетом прямо на дверь, приготовившись выстрелить в любой момент. На некоторое время все стихло опять, и я уже было подумал, что на этом все и закончится. Вдруг дверь с треском распахнулась. Удар, нанесенный по ней с той стороны, едва не сорвал ее с петель и не расколол пополам. Дверь выгнулась, силой ударилась в стену, и на пороге появился Ричи. Уже через секунду, буквально через секунду, мы с Берти, ополоумевшие от страха, кубарем скатились с лестницы, как перепуганные школьники, и стремглав вылетели на улицу, спотыкаясь и поскальзываясь в сугробах. Не оборачиваясь, мы услышали, что Генри быстро выстрелил три раза подряд. Выстрелы отдались глухим эхом в стенах пустого дома и затихли. То, что я увидел за мгновение до того, как рвануть на утек, я не забуду никогда в жизни. Это была какая-то огромная, колышащаяся, желеобразная волна серого цвета, имеющая смутные очертания человеческого тела и оставляющая за собой такой же отвратительный скользкий след. За эти считанные доли секунды, которые, казалось, растянулись на несколько минут, я успел разглядеть и кое-что другое, не менее ужасное. Это были глаза этого чудовища, ярко-желтые, горящие дикой злобой. В них не было ничего человеческого. И было их четыре, а не два. Четыре бесформенные глазницы в омерзительных, нависающих над них, разлагающихся складках, начиная от шеи вдоль груди и живота до самой промежности шла страшная глубокая щель, проглядывавшими из нее ярко-красными и розовыми пульсирующими тканями, еще почти нетронутыми разложением.